приятность и полезность часто не совпадают. Находить в неприятном и даже в страданиях полезность будет признаком большой опытности и знания. Удача и неудача пусть не нарушают равновесие, и пусть знание человеческой природы не отражается на ровном и спокойном отношении к людям. Они могут являть непостоянство своих настроений, но мудрый не зависит от них и ровен в своем обращении с окружающими. Это трудно вначале, но потом становится привычным. Явление внутренней устойчивости – признак большой силы. Люди испытывают неловкость и даже трепет, когда чувствуют это равновесие. В нем упражняться очень полезно, сократив многословие до предела. Это качество дух уносит с собою и дальше, в мир тонкий.